Глава 14. Тони. Это у меня вой сирены вызвал вопрос: «А? Чего?» А Гроу в одно мгновение оказался на ногах, рывком подхватывая меня. Раз, и я уже у него на руках. Два, и он обернулся к топающим по коридору вальсгардам, которых послали на стоянку. «Прорыв щита!» — выдохнул один из них. «Дело дрянь». «Прорыв щита?» Поскольку меня прижимали к себе, я увидела только закушенную губу, прищур и резко дернувшийся кадык. После чего Гроу решительным шагом направился в сторону, откуда мы пришли, вальсгарды вышагивали справа и слева от нас. Так быстро меня еще не носили. В смысле, действительно быстро. Он шел с такой скоростью, словно у него на руках не было целых 48 кило меня и платьицы. Неон на стенах сменился эвакуационными стрелками, и мы вылетели в холл, неподалеку от которого располагались лифты. На смотровой площадке уже обнаружился народ, который вышел подышать воздухом, часть из них воззрилась на нас. Я уже открыла было рот, чтобы сказать, что вполне могу ковылять сама, но в этот миг вальсгард рывком толкнул нас в сторону лифта, закрывая собой. Стеклянные двери распахнулись, в лицо ударил поток раскаленного воздуха. На нас упал тенек, то есть тень. И, вскинув голову, я увидела парящего на расстоянии дракона. На расстоянии — это в сотни другой метров от нас, и этого ему хватило, чтобы закрыть город и все огни. «Драконы над городом!» — завопил кто-то. Все желающие подышать воздухом или насладиться видами Зингспреда ломанулись к лифтам на нижние уровни. Последнее, что я увидела перед тем, как Гроу перекинул меня на руки вальсгарду, — мощные, вспарывающие воздух крылья. Взгляд янтарных глаз задержался на мне, и сердце шмякнулось куда-то в левую пятку хрупкой стекляшкой. Особенно, когда меня поволокли к лифтам, а Гроу шагнул прямо навстречу зверю. С глухим щелчком двери запечатали нас, по эту сторону холла меня втащили в лифт. Втащили буквально, потому что я рвалась назад, невзирая на совершенно дикие взгляды коллег и железную хватку вальсгарда. «Сама пойду!» — все-таки рявкнула я, и вальсгард опрометчиво спустил меня на пол. Когда все собравшиеся погрузились в кабины, мне все-таки удалось извернуться, и я увидела поверх голов коллег, как огромный зверь, не мигая, смотрит на Гроу. Этого хватило, чтобы рывком уйти в сторону, нырнуть за гаффера, оттолкнуть еще кого-то с дороги и стрелой броситься вперед. Совершенно такого не ожидавший вальсгард дернулся за мной, но влетел в ассистента звукорежиссера, а я запнулась о закрывающуюся дверь, но все-таки вывалилась на пол холла под щелчок сомкнувшихся за спиной створок. Ногу снова пронзило болью, но я тут же вскочила, опираясь о стену. Это смотрелось дико и страшно. Огромные крылья вспарывали дрожащий от марева воздух, расширенные зрачки зверя то и дело сужались и раскрывались. Я не могла слышать, что Гроу ему сказал, но дракон, словно сопротивляясь внутреннему желанию и отданному приказу, дернулся в сторону здания. Мотнул головой, не то зарычал, не то завыл, отчего мои внутренности окончательно прилипли к спине, а потом стрелой взмыл ввысь, будто собирался взлететь к звездам. Гроу лишь на миг задержался на балконе, взглянув на Зингспред, где в ночном небе стремительно гасли огни рекламы и вспыхивали прожекторы, выхватывая фигуры драконов одну за другой. Закрыв ладонями рот, я попыталась вздохнуть, но у меня не вышло, а потом один из парящих неподалеку драконов раскрыл пасть и выдохнул пламя, скатившиеся по огнеупорному стеклу ближайшей высотки вниз. Именно в этот миг Гроу обернулся ко мне. Именно в этот миг за спиной снова щелкнули двери лифта. Гроу успел первым, ворвавшись в холл, рывком подхватил меня на руки, метнув в сторону вальсгардов такой взгляд, что я бы на их месте предпочла испариться, после чего шагнул к лифтам. «Тони, какого набла!» В его глазах бушевала зелень, а голос напоминал рычание. Такое низкое горловое рычание, от которого у меня все волосы на теле встали дыбом. В непосредственной близости от него било силой, било наотмашь, так что становилось нечем дышать. Честно говоря, я и сама не могла объяснить, какого, поэтому, когда лифт камнем ухнул вниз, предпочла спросить. «Как?» «Пока не знаю, но им очень-очень больно». Больше Гроу ничего не сказал, а наше путешествие закончилось гораздо ниже первого этажа, на самом глубоком уровне, где стрелки тянулись в сторону убежища. Судя по тому, что из-за двери доносились возбужденные голоса, все или большая часть наших и персонал уже спустились. «Если с ней что-то случится», — процедил Гроу, обращаясь к вальцгардам, — «если вы хоть на секунду упустите ее из виду, вас не возьмут даже уборщиками на производство. Это понятно?» Судя по выражениям лиц, было понятно, поэтому он осторожно спустил меня на пол. «А ты куда?» — хрипло спросила я, хотя голос меня не слушался. Он кивнул наверх. «Там я сейчас нужнее». И прежде чем я успела сказать хоть слово, шагнул в послушно раскрывший пасть лифт. Я смотрела на запечатавшие его створки и застывшую на панели цифру, пока за спиной не раздался раздраженный голос. «Эссаладе». Вальцгард попытался взять меня за локоть, но я вырвалась. Стараясь осторожнее наступать на больную ногу, зашагала по эвакуационным указателям. В ту самую минуту, когда я дохромала до зала, и на нас уставились все, на меня обрушилось осознание. «Берри! Моя Берри там одна, на последнем этаже, когда вокруг творится драконово-огненное светопредставление!» Я развернулась так резко, что моя многострадальная лодыжка отозвалась болью. «Мне нужно домой», — сказала я. «Немедленно». «Это невозможно», — отрезал тот, который в этой паре был вроде как главный. «Возможно», — сказала я. «У меня там Виари одна. Отвезите меня домой, это приказ». «Домой вы поедете только после того, как затихнет сирена». Вальцгард повысил голос. «Проходите, Эссаладе, не заставляйте меня применять силу». От последнего заявления я вообще слегка очешуела, а потом рванулась к дверям. «Свалите нахрен!» Вместо ответа меня перехватили за руку, пальцы стальной клешнёй сомкнулись на локте. «Назад!» Если рычание Гроу проходилось по мне волной огня, то от рычания Вальцгарда во мне возникло одно единственное желание — врезать ему между ног. «Вы меня вообще слышали?» — рявкнула я. «Ее даже выпустить некому! Она погибнет!» «Назад!» — прорычал Вальцгард и толкнул меня в сторону подозрительно притихшей толпы. Не дожидаясь ответа, меня схватили за локоть и поволокли в зал, невзирая на потрясенные лица собравшихся. Я рванулась, но Вальцгард просто перехватил меня, прижимая к себе, как тряпичную куклу, не избавляя шага. Второй просто шел рядом и грозно зыркал на всех, кто смел хотя бы покоситься в нашу сторону. Таким ругающимся клубком с довеском мы докатились до стоявшего у стены дивана, после чего меня совершенно непочтительно на него швырнули. Взвилась с дивана пружиной, но меня толкнули обратно. Ногу пронзило болью, и я плюхнулась назад, как кулек с ливером. «Ни шага отсюда», — припечатал этот несостоявшийся недоделок. «Вы в курсе, что вы уже уволены?» — процедила я, сжимая кулаки. Ответом меня не удостоили, выстроившись живым кордоном между мной и съемочной группой, а заодно и персоналом. Я перехватила неодобрительный взгляд секьюрити из Форсайта, но так и не поняла, кому он предназначался, Вальцгардом или мне. К нам подскочил Бирок, с ним Лира, Иртханы глянули на них так, что любой другой отлетел бы, как мячик от стены, но на стилисте с ассистенткой это не сработало. «Тони!» Начал было Бирок, пытаясь протиснуться ко мне, но в этот момент один из вальцгардов отлетел в сторону. «Тони, где ты была?» Рычание Рихта перебило доносящиеся отовсюду голоса. Он рванулся ко мне, и я подскочила снова. Поморщилась, и это от него не укрылось. «Что с ногой?» «Неважно», — бросила я. «А что важно?» «Важно, что Берри одна!» Я вдруг почувствовала, что меня трясет. «Она одна там, наверху!» Рихт резко обернулся к вальцгардам, один из которых совершенно зверски смотрел на него, рывком вытащил мобильный и выругался. Чтоб тебя, сигнала нет. Еще бы, на такой-то глубине. Я вдруг подумала, что могла бы позвонить Гроу, и он мог бы заставить этих уродов отвезти меня к Берри, но позвонить я не могла. Не могла вообще ничего, и осознание этого отзывалось внутри бессмысленной, бессильной яростью. Судя по всему, у Рихта тоже, потому что он швырнул мобильный на диван. Я же глубоко вздохнула и плюхнулась следом. Стоять было тяжело. Как бы не хотелось вцепиться в вальсгардовые снисходительные рожи, сбежать из-под такого конвоя вряд ли получится. Может, они в чем-то и были правы. Подниматься сейчас в воздух — чистейшей воды самоубийство, но перед глазами стояла Берри. Моя маленькая доверчивая Берри, которая притопала ко мне сама, ковыляя на кривых лапках, когда я приехала к Леоне смотреть детишек Марра. Уже тогда я знала, что не смогу ее отпустить. А сейчас она металась по квартире в горящем городе, а я сидела тут. «Тони, подашь телефон?» Рихт указал глазами на мобильный. Как-то очень пристально. Я потянулась за гаджетом, случайно зацепила пальцем дисплей и залипла. Под значком блокировки высвечивался черновик сообщения. «Я помогу. Просто будь готова». Не в силах поверить увиденному, протянула ему смартфон, искренне надеясь, что моя физиономия не вытянулась, как в зависшей видеоигре. Рихт же демонстративно оттолкнул вальсгарда и отошел, кивнув Лире и Бирку. Те, видимо, что-то поняли, потому что беспрекословно последовали за ним, я же сдавила пальцы так, что они побелели. Что он может сделать? Вальсгарды с их подготовкой скрутят любого, причем в секунду. Не уверена, что им даже секьюрити из клуба станут помехой, разве что всей толпой на них навалиться. Всей толпой? Взгляд метнулся следом за Рихтом, но он уже растворился в волнующемся людском море. Точнее, раствориться там он не мог, хотя бы по причине того, что был ощутимо выше многих, но у меня мельтешило перед глазами. Не то из-за приглушенного света, не то из-за давящего, гнетущего шепота, тянущегося по убежищу. В школе мне доводилось спускаться в похожие во время учений, но тогда это была просто игра и комната под землей, а не огромный зал с расставленными по периметру диванами, полный взволнованных, потрясенных людей. До меня только сейчас начало доходить, что у всех, у каждого кто-то там, в городе. Хорошо, если в таком же убежище. А если вышел прогуляться перед сном или просто в супермаркет за продуктами? Чувствуя, что меня захлестывает паника, мысленно отвесила себе пощечину. Если я сейчас впаду в истерику, лучше никому не будет, особенно Берри. Рихт сказал: «Я помогу». В городе Гроу и лучшие из лучших под командованием мужа Леоны. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Прикрыла глаза, стараясь не думать о том, что сказал Гроу. Им очень-очень больно. Почему? Что могло настолько ударить по драконам? От этой мысли меня отвлек взволнованный гул в толпе. Я вытянула шею, пытаясь понять, что происходит, когда какая-то женщина оглушительно закричала. Не просто закричала, завизжала. Зал взорвался эхом сдавленных криков. Вальсгарды обернулись, и в эту минуту за руку меня дернула невесть, откуда взявшаяся Лэй, актриса, которой предстояло играть Исмиру. «Тони, бегом!» — шепнула она. Вальсгард обернулся, но она шагнула ему наперерез, а следом к нам просто хлынула волна людей, оттесняя вальсгардов от меня. Не представляю, насколько бегом, но я рванула к дверям, подпрыгивая на одной ноге, как подстреленный набл. Те же, кто оттеснял охрану, расступались передо мной, на выходе меня ждал Рихт. «Что с ногой?» — повторил он, подхватывая меня под руку. «Вывих», — призналась я, и, увидев, как округлились его глаза, поспешила добавить. «Уже вправили». Рихт плотно сжал губы, словно собирался выругаться, а потом только кивнул. «Обопрись на меня». К лифтам мы добежали быстро, с поддержкой Рихта скакалось веселее. Мы влетели в распахнутые двери, он ударил в панель этажей, и кабина взмыла ввысь. Сердце отсчитывало удары, как лифт этажи. Высадились мы на самом верху, и при мысли о том, что сейчас придется выйти на открытую парковку, у меня случилась трясучка, которую я немедленно уняла одной единственной мыслью о стоявшем перед драконом Гроу. Если он может там находиться, я тоже могу. «Тони», — Рихт бросил на меня быстрый взгляд, — «все в порядке?» «Все», — ответила твердо. Мы шли по коридору в сторону парковки, но стоило нам оказаться в холле, я остановилась. «Ключи, Рихт». «Ты серьезно думаешь, что я тебя отпущу одну?» Лицо его не то чтобы исказилось от ярости, но близко к тому. «Я не могу заставлять тебя рисковать собой. Это мой выбор, и отвечать за него буду только я». «Ну, разумеется». Я протянула руку, и раскрытая ладонь даже почти не дрожала. Когда надо было спасать оберегавшего Леону Вальсгарда, которого подставил и подстрелил напарник, я тоже вывела Флайс на аэромагистраль под вой сирены. Правда, тогда драконы не успели войти в город. «Вот сейчас ты здорово меня обидела». Рихт резко сомкнул мои пальцы и кивнул в сторону выхода. «Либо мы идем вместе, Тони, либо остаемся. Решай». «Рихт». «Тони, сейчас твои друзья разберутся внизу и догонят нас». Он был прав. Времени у нас не было, поэтому я кивнула. И даже не стала возражать, когда он сжал мою руку, увлекая за собой. Стоило нам выбежать на стоянку, как в лицо ударил жар огня, плещущего отовсюду. Жар дыхания драконов, парящих над городом и окатывающих высотки пламенем, от которого ночь в свете прожекторов становилась светлее дня. Но страшнее всего был их рев, мощный, то срывающийся на рычание, то набирающий силу, взлетающий к небесам, напоминающий крик бессильной ярости. «Тони!» — крикнул Рихт, и я нырнула на сиденье его Флайса. Он опустился рядом со мной, мгновенно сосредоточенный и напряженный. В ту минуту, как сенсорная панель ожила под его прикосновением, на парковку выбежали вальсгарды. «Рихт!» — взвыла я. Даже не взглянув в их сторону, он прокатил пальцами по регулятору высоты, и Флайс рывком взметнулся в небо, оставив мое сердце где-то на уровне парковки, а потом подбросив его аккурат под крышу салона. Вальсгарды превратились в две крохотные точки, навигатор вместо маршрута завыл не хуже сирены. «Экстренная ситуация в городе! Экстренная ситуация в городе! Немедленно приступайте к снижению!» Выругавшись, Рихт вырубил его и вывел Флайс на линию между средней и верхней магистралями. Этого было достаточно, чтобы раз и навсегда лишиться прав в Арангаре, но сейчас нарушение закона было наименьшей проблемой. Вереницы боевых флайсов растянулись над городом цепью, тут и там драконы с рычанием взмывали ввысь, уходя в небо, возвращаясь в пустоши под приказами, но их было безумно, неизмеримо много. Я видела кордоны вальсгардов на высотках и их командиров, выходящим к кружащим над ними разъяренным зверям. Чувствовала, как дрожит и вибрирует воздух, пока Рихт смотрел на расстилавшуюся впереди дорогу. Сердце устало биться в бешеном ритме и стучало через раз. То ли я чувствовала его так через раз, когда очередной дракон уходил в небо, а другой выплескивал на Зингспред всю силу и боль своей ярости. Рихт развернул Флайс к моему району, и за окном мелькнула хрустальная игла, точнее, то, что от нее осталось, зияющий острыми гранями полыхающий обломок. Осознание этого накрыло меня в ту минуту, когда над нами прозвучало: «Флайс, JK-18, немедленно сбавьте скорость и следуйте за нами. Мы выведем вас к рукаву эвакуации. Повторяю, Флайс, JK-18». «Да чтоб вас!» — прорычал Рихт, когда слева завис бронированный Флайс. Спустя мгновение справа опустился другой. Вальцгард, управляющий им, однозначно указал пальцами на ближайший рукав. «Держись, Тони», предупредил Рихт. И мы рухнули вниз на несколько уровней, уже оттуда срываясь на последнюю скорость. Дорога превратилась в смазанный калейдоскоп, за нами неслись приказы остановиться, но Рихт скорости не сбавлял. Преимущество спортивного флайса именно в том, что по скорости ему мало кто способен что-то противопоставить. Меня вдавило в сиденье, возможно, именно поэтому я не ощущала внутренности отдельно от себя, и когда мимо нас скользнула огромная тень, не подавилась зажатым в легких воздухом. Волной от движения дракона нас швырнуло в сторону, но Рихт управление удержал, сначала выравниваясь, а потом уводя флайс ниже разрешенной отметки. Может, здесь было гораздо сложнее петлять между обесточенными небоскребами, вырастающими из улиц обугленными иглами, но здесь не было боевых флайсов и кордонов. Миг, когда впереди выросла моя высотка, заставил меня разжать судорожно впивающиеся в сиденье пальцы. Рихт посадил флайс на верхнюю парковку, хотя по ощущениям просто его уронил. Мы плюхнулись прямо поперек разграничительных линий, смягчив посадку только аэроподушкой. Я вылетела из флайса раньше, чем он успел окончательно остановиться, и бросилась в дом, по каркасу которого текло пламя. Огнеупорное стекло и металл еще удерживали его натиск под сдавленный скрежет и треск, напоминающий стоны. Время рассыпалось мгновениями, когда я подбежала к двери и в отчаянии заколотила по ней кулаками. «Ключи! Ключи! Ключи! Ключи остались в випке!» Из-за двери раздалось не то верчание, не то крик, надрывный, тоненький, и внутри все оборвалось. «Берри!» — заорала я. «Берри!» Подлетевший Рихт оттащил меня за плечи, а потом с разбегу ударил в дверь плечом. Она содрогнулась, но не поддалась. Еще один раз, еще бесполезно. Оглянувшись на застывший за моей спиной огнетушитель, я рывком бросилась к нему, распахнула дверцы и изо всех сил саданула по электронному замку. Из-под панели посыпались искры, дверь с хрустящим щелчком отошла в сторону, и я влетела в квартиру. Берри с визгом бросилась ко мне, а я к ней, подхватила с полки ошейник, поспешно застегнула его на Виаре. «Девочка моя!» — пробормотала, гладя дрожащую Виаре, которая тыкалась мордой мне в ладонь. «Моя девочка, пойдем, пойдем скорее, нам нужно спрятаться!» Берри жалась к полу, пришлось опускаться рядом с ней на корточки. «Тоже чувствуешь их боль, да?» — спросила негромко, стараясь не обращать внимания на отблески пламени за окном. — Все будет хорошо, малыш. Обещаю, просто пойдем. — Тони! — крик Рихта заставил вскинуть голову. Напротив балкона взметнулся огромный хвост. Рихт вздернул меня на ноги, я вцепилась в ошейник Берри, увлекая ее за собой, и дракон с силой врезался в дом. Мы вылетели в коридор в тот момент, когда крошка осыпающегося стекла и скрежет металла слились с рычанием, а воздух раскалился от хлынувшего вслед за нами огня.